Нужно будет подождать ради того, чтобы вновь быть с ней, подожду. Нужно будет заново завоевать ее любовь, завоюю. А если не смогу, ну что же, по крайней мере она будет жить. Не скажу, что последняя мысль вдохновила, но ноги как-то сами собой зашагали шустрее в сторону академии. Приветствую. Мне нужен мастер Фарнилити, не давая себе шанса передумать выпалил, как только приблизился к стоящему возле ворот охраннику. Тот тут же связался по магическому каналу связи с педагогом. Я ожидал, что будут какие-то вопросы, но... провидцы, они такие провидцы. Фарнилити встретил меня лично, бросил на ходу. Отдохни, соберу всех и все необходимое, вызову и приступим. И снова, я ничего даже сказать не смог, невыносимо быть марионеткой. Вот только иного добровольного помощника, готового за безвозмездно, не считая призрачной перспективы в будущем обратиться к Хрону, у меня нет. Попытался оказать сопротивление сделанному влиянию. Увы, свободой сейчас обладают исключительно мысли. Даже Зачермышка срочно куда-то ретировался по своим песцово-зачермышным делам. Понимаю, что мастер отправил меня отдыхать, желая улучшить результат предстоящего действия. Это не во вред мне, но, как же обидно, когда лишают воли. Джастин говорила, что есть те, кто могут навязывать мысли и действия. Видимо, этот Фарнилити из таких, не только провидец. Ноги сами потащили меня к общаге, там в комнату. Пока шел, ломал голову, что и кого он будет собирать. Я-то думал, предстоит тщательная подготовка, в ходе которой меня посвятят во все нюансы и тонкости. А нет, может, подготовка имела место, но я к ней никакого отношения не имел. Еще наивно волновался, вдруг просплю самый ответственный момент. Едва добрел до кровати, отрубился сном праведника. А потом, словно нажали невидимую кнопку перезагрузки сознания, я мгновенно проснулся, бодрым, полным сил, жаждущим действия, и абсолютно уверенным в том, куда надо идти и что делать. Этакий биоробот. На этот раз даже мысли не особо подчинялись. Возмущение пыталось вырваться на уровень сознания, но его будто сжимали сильной рукой, запихивая на задворки. Где-то там же едва различимо ощущалась паника, бесконечность переходов, тайных ходов. И вот я в каком-то зале, расположенном в подвальном помещении административного здания. Высоченные потолки, колонны, все это тянет на гордое звание храма. Впервые здесь увидел не магические плерисы, а самые обыкновенные факелы. Все стены исписаны неведомыми мне письменами. На полу знакомая до боли семиконечная звезда, с одним выступающим в отличие от прочих лучом, точно такая, как была на медальоне, доставшемся мне некогда от деда. Сразу возле пика большого луча стоит нечто типа алтаря, возле прочих шести пиков фигуры в рясах, с покрытыми капюшонами головами и толстыми свечами в руках, пока не зажженными. В центре пентаграммы, прямо на каменном полу, лежит Настя, на нее наброшен балахон, и тут до меня доходит, что именно наброшено. Она сама обнажена. Смутило не то, что ее видят другие. Кто там под рясами? Мужчины, женщины, без разницы, они воспринимались по аналогии с врачами, существами априори бесполыми, стесняться которых глупо. Но, ей же холодно, она и так нездорова, а тут еще это. Где-то глубоко вновь зашевелились сомнения, страхи. Захотелось остановить это безумие, привести девушку в чувство, взглянуть ей в глаза, хотя бы проститься, а не вот так, но не могу. Тело и разум подчинены. Это страшно. Если вот так просто можно взять под контроль любого, то последствия даже представить сложно. Если что-то пойдет не так, я этого себе не прощу. Не разводи панику. Она мешает. Ты дал согласие. Внезапно прорвался откуда-то мысленный голос Зачермышки. Без него на тебя не смогли бы воздействовать. Удачи. Моих сил не хватило даже на то, чтобы мысленно поблагодарить фамильяра. Интересно, прочие участники такие же подневольные, какова их функция, и что потребуется от меня, как от Хрона. Опять же Фарнилити я заинтересовал возможностью использования временного портала в будущем. Этакая разменная монета, мне бы потом не разорваться, раздавая долги. А что привело сюда остальных? Или он нашел рычаги давления, или этот обряд несет нечто большее, нежели переселение души в новое тело. Участие в подобном обряде – честь. Отобраны лучшие в своем деле. Снова подал голос Зачермышка, и только сейчас я осознал, что паника отступила, и контроль будто ослаб, мыслью свободно. Зачем им это? Поинтересовался у фамильяра. Увеличение магического резерва и мощности потенциала. Был немощью, стал мощью. Был мощью, превратился в мегомощь. Ты чего? Это достойный бонус. Подобные ритуалы проводятся от силы раз в столетие. Принять участие — честь. Не отвлекайся на глупости. Ты справишься. Удачи. Вновь напутствовал Белка и на этот раз окончательно затих. Собственно, все, что мне стоило знать сейчас, я узнал. Почему-то сразу окончательно успокоился. Если уж Белка говорит, что все получится, значит, так тому и быть. А перспективы после проведения обряда вообще суперские открылись. Готовы? — произнес из-под одной из ряс показавшийся знакомым мужской голос. Капюшоны дружно покивали. Откуда-то начал доноситься звук капели. Звонкий, мелодичный, гармоничный, будто симфония, завораживающий. Этакое естественное музыкальное сопровождение. Чьи-то руки, подхватив меня за плечи, направили к алтарной стойке. Выглядел алтарь как белокаменный монолитный столб полуметра в диаметре и высотой мне по грудь. В центре столешницы имелись выгравированные контуры ладоней. «Положи руки», — послышался едва различимый шепот, и ни на мгновение не возникло сомнения, куда именно. Камень под ладонями вспыхнул ярко-бирюзовым, и в то же время в руках у балахонов сами собой вспыхнули фиолетовым фитили свечей. От алтаря вверх взвился слепящий голубой столб холодного пламени. Непроизвольно попытался отдернуть ладони, но они словно стали единым целым с алтарем. Сейчас ничто не казалось интересным или удивительным. Страха тоже больше не было. Я смотрел на Настю, прощаясь, отпуская, искренне надеясь, что не навсегда. А девушка тем временем села, безучастная к происходящему, явно находясь в глубоком трансе. Послышался речитатив. Слова незнакомы и знакомы одновременно. Как тогда, когда внезапно стали понятны символы в книге на чердаке дедова дома. Я не мог вычленить отдельные слова или сформулировать фразу на этом языке, но улавливал смысл. Контуры семиугольника замерцали бирюзовым, от них стал медленно подниматься то ли дымок, то ли туман. Часть устремилась вверх, образуя плотную завесу, часть стелилась, постепенно заполняя внутреннее пространство, скрывая лежащую в центре фигуры девушку. Чуть раньше я бы запаниковал, сейчас это казалось правильным, необходимым элементом обряда. Речитатив перешел в напев, к одному голосу добавились другие. Звуки капели стали звонче, аккомпанируя пению. Поднимающаяся дымка стала мерцать разными оттенками, становилась плотнее, насыщеннее. Освещение вокруг приглушилось, сменившись почти непроглядной тьмой. Та часть Настиного тела, что еще виднелась, смазывается, теряя четкость очертаний, будто тает, растворяется в пространстве. Я всматривался до рези в глазах в нечеткие контуры. Голова начала кружиться. В какой-то момент песнопение оборвалось. Что-то тренькнуло, будто струна лопнула. Повисла тишина. Несколько ударов сердца, я не мог поверить в то, что все позади. И вдруг, словно подтверждая мое предположение, раздался голос Фарнилити. «Благодарю всех за участие. Обряд прошел успешно. Мальчик исчерпал резерв. Определите его в лекарское отделение до полного восстановления. Его дар слишком ценен, чтобы позволить ему выгореть». Практически погасшие прежде факелы, тем временем, вспыхнули, озаряя помещение. Туманность развеялась. Центр фигуры оказался пуст. Этот факт, как бы окончательно донес смысл свершившегося. Окружающее пространство поплыло перед глазами, и мир потух. В лекарской меня продержали ни много ни мало 10 дней. Из них четверо суток провел в забытье. Как оказалось, обряд высосал из моего непривыкшего к каким-либо нагрузкам магический резерв до нуля, и неплохо урвал энергии за счет жизненных сил. Фарнилити убеждал, что все прошло отлично. Белка это подтверждал. Джастин и родни, как оказалось, все свободное время проводили в палате, и даже умудрились подружиться, несмотря на патологическое смущение парня в присутствии девушек. А на третий день с момента того, как я пришел в себя, в палату ворвалась неимоверно взволнованная Джастин, из самого порога, на все лекарское крыло известила. У меня появился фамильяр. С этим воплем, подруга вытащила из-за пазухи бурую норку, и уже спокойнее, добавила, беззаботно плюхаясь рядом со мною на кровать, давая имя ей придумывать. Глава 18. Время шло, как и прогнозировал Белка, мой резерв значительно увеличился после участия в ритуале. Единственное, о чем все забыли упомянуть до его проведения, по неопытности я могу исчерпать резерв, выжечь жизненные силы и магию, привести в чувство меня привели бы, а вот магии я мог лишиться. Хотя, вряд ли это что-то изменило бы, зная я этот расклад заранее. Настя важнее, может, это глупо, возможно, впоследствии пожалел бы, но на этот момент так. В остальном, я так и остался учиться в Академии Фамильяров. Это было предрешено. Наличие фамильяра, пробуждение основного магического дара, путевка назад на Картен. Конечно, пришлось смотаться на Ульбранд, забрать остатки своих вещей. Заодно навестил Викентьевну, поблагодарив за поддержку, и лишний раз убедился в положительных прогнозах относительно проведенного ритуала. С Джастин вышел очень неловкий момент. Она, едва обретя спутника жизни, примчалась ко мне, предложив вместе выбрать фамильяру имя, а я в пылу событий и эмоций, вообще напрочь позабыл сказать, что теперь тоже обрел фамильяра. А ведь тогда, когда мы с Настей столкнулись с Джастин возле академии, Белка бегал поблизости. Ничего не стоило подозвать, представить их друг другу. До той поры, пока не найду маму и новое воплощение Насти, именно они мои самые близкие существа. Но все мысли в тот момент только о том, как помочь Насте. Позднее, мотаясь на Ульбрандт, оставлял фамильяра на картине одного, хотя мог доверить заботам подруги. Самый неудобный вопрос, на который дико не хотелось отвечать. «Вау, зачермышка, а когда он у тебя появился?» Слова месяца два назад, едва выдавил из себя, сразу заметив обиду в глазах Джаз. «Хорошо, что у нее натура отходчивая. Простила. Да и как тут не простить, когда к тебе ластится 6 килограмм умиляшной пушистости с незабываемыми глазками цвета морской волны. Это не мной данная характеристика, а Джастин. Учеба шла, удавалось узнать много нового, вот только настроение никак не желало подниматься. Я впервые успел ощутить себя нужным, важным, желанным, любимым, и в одночасье всего этого лишился по собственному решению. Не давали покоя сомнения, вдруг ошибся, вдруг не стоило этого делать, что если ничего не вышло, ведь помимо слов провидцев никаких иных доказательств успеха нет. Нашел даже как-то этого Фарнелити, высказал свои опасения и сомнения, сказал, что хочу вернуться в прошлое и отменить свершенное. «Не выйдет», — спокойно отозвался он. «Изменения произошли в момент рождения, это далеко за пределами полномочий хрономага. К тому же это было ошибкой». С этими словами он, больше ничего не добавляя, ушел. Хотелось поспорить, сказать, что это не так, но не стоило информировать весь мир о своих косяках и их последствиях. В итоге осталось лишь ждать. Тем более, если изменения углубились так далеко, то какая теперь разница, когда их исправлять? Сейчас, не зная, стоит ли это делать, или через год, убедившись, что ничего не вышло. Как назло, еще и поведение окружающих изменилось. До отправки меня на Ульбрандт, открытия дара, мимолетного бурного и продуктивного времяпрепровождения с ней Литалин, я активно искал возможности познакомиться со здешними красотками поближе, и, ничего, это вызывало недоразумение. Вроде не урод, женским вниманием, дома, на земле обделен не был, а тут что не так со мной стало? Сейчас же, после появления в моей жизни Насти, интерес к мимолетным интрижкам пропал, и тут же ситуация изменилась до неузнаваемости. Девицы не дают покоя. Рефлекс охотника присущ, как выяснилось, не только мужчинам, но и женщинам. Если у тебя на лбу написано «не подходи, убью» или «я не для тебя, занят», то запретный плод становится только слаще, а необходимость завоевывать лишь добавляет пикантности. У меня после появления Насти, в зависимости от настроения, именно такие надписи на лбу и светились. Это подогревало интерес. Но хуже иное, по академии в мгновение ока расползся слух о появлении холостого хрономага. Девицы выяснили, что я не просто потенциальный продолжатель рода, как наследник аристократических кровей, то есть племенной бычок-осеменитель, но еще и редкий дар могу передать по наследству. Бедствовать, имея такие способности, не буду. БРРР. С той поры началась охота. Каких только подстав не придумывали. Меня пытались женить, навязывались в невесты, любовницы, или хотя бы девочками на одну ночь. Откровенно пробирались в общежитие, проникая в мою постель. Многие были согласны элементарно на оплодотворение без последующего участия в судьбе ребенка. Предлагали за сие священнодействие денег и заключение письменного или магического договора об отсутствии претензий. Может, кого-то подобная ситуация привлекла бы, но где-то там моя Настя. Она должна помнить обо мне, ждать встречи. Все мои мысли, воспоминания, мечты, планы были связаны с ней. Никогда не думал, что смогу настолько вляпаться в отношения. Однако вот, что утомили. Рассмеялась как-то Джастин, заметив, как я невольно шарахнулся от нее прочь, столкнувшись возле входа в столовую. Не то слово, едва сдержавшись от более крепкого словца, вздохнул я. Реально, Все внутри уже аж вздрагивает в ожидании очередной каверзы. Жаль, что не получил дар обычного портальщика. Сейчас охота не такая яростная шла бы, и сваливать проще. «Заведи фиктивных подружек», — предложила Джастин. «В смысле?» — не понял я. «Могу помочь, но одной меня будет мало», — задумчиво произнесла подруга. И она изложила идею. «Обзавестись одной подружкой, учитывая открытый сезон охоты, недостаточно. Ее замучают подставами, будут стараться подвинуть, а то и избавиться. Тут все зависит от фантазии соперниц, лайтовый вариант, перевод или отчисление из академии, фатальный, физическое устранение. Слишком я лакомый кусок, а вот если показательно продемонстрировать свою полигамность, якобы закрутить сразу с тремя, с эффектными выходами то с одной, то с другой, периодическим вырыванием волос среди якобы фавориток. Может, всех твоих поклонниц это не разгонит, но большинство отвалится. Есть ярые представительницы аристократии, поборницы морали и всякое такое». Джастин смешно сморщила носик, пояснив: «Для них неприемлемо делить мужчину и быть не единственной». «Я подумаю», — буркнул я. «Бесспорно, идея хороша. Имеется одна крохотная проблемка, вернее три. Позднее придется как-то все это объяснять Насте, доказывая, что это не более чем фарс. Вторая: Джастин была бы идеальной кандидатурой, не будь она моей физиологической дочерью. Пусть я не собираюсь выводить эти якобы отношения на уровень реальных, но каково ей самой будет, когда или если она узнает о нашем родстве? А третья: где взять еще двоих, готовых согласиться на подобное?» «Ты подумай», — напутствовала меня Джаз. «Вариант имеет право на жизнь. Предложи за инсценировку и подыгрывание услугу Хрона в будущем. Такой подарок дорогого стоит, а мы уж сами как-нибудь от конкуренток отбиваться будем». В тот момент я лишь кивнул. Привычными в последнее время перебежками добрался до своей комнаты в общежитии. Закрыл дверь и задумался. Как показывает практика, перспектива в будущем попасть ко мне вне очереди действительно очень ценится. Стоит вспомнить Каменюку и магистра-предсказателя. Кого бы выбрать? Однозначно кого-то из списка тех, кто явно не открывал на меня охоту. Те со зла могут не согласиться, а вдобавок растрепать о предложении, невзирая ни на какие плюсы. Вот только список ровно смотрящих в мою сторону катастрофически мал. Не исключено, что большинство из них уже повенчаны, а то и вовсе замужем. Стоит озадачить Джаз подбором кандидатур. Девушек она знает лучше, и справки может навести. Хотя не припомню подружек возле нее. Может, потому что первый год учебы еще, я тут еще меньше времени, но тот же родни постоянно рядом крутится. Кстати, Танари, та темноволосая красотка с пронзительно черными глазами, она всегда меня поддерживала, но смотрела исключительно как на товарища. Высокая, стройная, эффектная. Мало кто рискнет с ней поспорить за право обладания лакомым кусочком типа меня. Джастин тоже та еще конфетка. Может, двоих подружек достаточно? Три — это как-то сложно. Устану делать вид, что кручу с ними. До утра эти мысли не давали покоя. И стоило на входе в столовую увидеть Танари, как я решился. «Танари!» — окликнул девушку, жестом подзывая к себе. Та покачала головой и кивнула на двери. Как оказалось, время поджимало. Впереди интересная лекция, опаздывать в ее планы не входило. «Ну ладно, кто мешает нам поговорить во время завтрака?» Зашли в зал, заняли удачно пустовавший угловой столик. Сижу, молчу, как-то все слишком внезапно. Думать много думал, а теперь не знаю, что сказать. «Так что у тебя там за срочность?» — напомнила девушка, едва мы сделали заказ. «У тебя парень есть?» — задал я первостепенный, как мне казалось, вопрос. Она явно смутилась. «Прости, ты хороший, и когда-нибудь мне нужно будет продолжить свой род. Возможно, я обращусь именно к тебе, но это не скоро», — залепетала сбивчиво она. «Тан», — я намеренно сократил имя, хотя прекрасно помнил предупреждение в момент знакомства о том, что имя не сокращается и не склоняется. Она воззрилась на меня. Нет, не возмущенно, растерянно. «Хорошо, по крайней мере из ее странного состояния выдернуть удалось. Теперь бы еще суть задачи донести». Насколько мог, более доходчиво донес сложившуюся ситуацию. И про Настю пришлось сказать, и про задравшие домогательства, и, конечно, про идею Джастин. Не забыл упомянуть про потенциальную награду за помощь. Девушка выслушала, покивала и согласилась. Не предполагал, что получится так просто. Особенно учитывая первую реакцию на мой вопрос о парне. Оказывается, она решила, что я хотел по-настоящему занять эту якобы вакантную должность рядом с ней. Секрет за секрет, чтобы все было прозрачно и понятно, произнесла она, и поведала свою тайну. Проблема заключалась в том, что ей нравились девушки. Она уже год как нашла себе подружку. Вот только общественность именно на Картыне не особо приветствовала подобного рода отношения. «К такому отношусь ровно», — отозвался я. «По-моему, это даже более чувственно и эстетично, чем отношения парня и девушки. Я, конечно, несколько утрировал собственные взгляды, но в целом не особо-то и соврал. Чего далеко ходить, в порнушке предпочитал смотреть тройнички с участием девочек Би. И тогда, в прошлом, больше всего завело именно то, что я подкатил к Талин, а не Эли присоединилась. Воспоминания навеяли двоякие впечатления, возбуждение и, не сожаление, нет, что-то иное. Горечь именно от того, что именно Джаз моя дочь. Я поговорю с Эмми, она тоже с земли, думаю, поддержит», — оживилась Танари. «Даже если откажется играть роль третьей, у нас с ней будет алиби в виде тебя. Встретимся тут же на обеде, и свою Джастин приводи», — выпалила она, и, вскочив со стула, резко наклонилась, чмокнув меня в щеку. «Это в качестве тренировки», — озорно сверкнула девица черными глазами и умчалась прочь. Последняя задача оказалась куда сложнее. Расписание Джаз я не знал, а свободное посещение давало ей возможность оказаться на любой из лекций или практик. Искать пришлось долго. «Нашел», — поведала Прогрессе, — «о договоренности насчет встречи в столовой». «С земли?» — переспросила Джастин. Я кивнул. «А ты знаешь, как обычно сюда попадают из вашего мира?» — поинтересовалась она. «Вряд ли своими ногами и порталами, скорее всего, как все, через портальный зал. Но если так, то зачем спрашивать?» «Как?» — не понял вопроса я. «После смерти». «Что? Зомби?» — ляпнул и сам устыдился нелепости предположения. «Не припомню в Академии оживших мертвецов». «Майкл, что за чушь?» — возмутилась девушка. «Ладно, что мне известно, сюда попадают юными, там к этому моменту мертвые. Неужели пробуждение дара настолько диссонирует с планетой, что, выходит, все маги там умирают молодыми?» — озвучил я получившийся более логичным вывод. «Нет, что ты», — замахала руками подруга. «Из вашего мира обычно не выдергивает одаренных в совершеннолетие. Ты уникум. Или на тебя повлияло нечто? С земли маги приходят после смерти, возрождаются в портальном зале подходящей академии в здоровых 18-летних телах вне зависимости от конечного возраста. Как результат, они больше ценят жизнь, трезвее мыслят, опыт дает о себе знать. Так что хороший вариант, любопытная информация и полезная. Одно дело общаться со сверстниками, другое — с теми, кто только внешне выглядит ровесником». Эмми оказалась вполне привлекательной шатенкой среднего роста, с редкой для здешних мест короткой стрижкой, серыми глазами, смуглой кожей и эпатажным стилем в одежде. Как ни крути, пусть природа ничем особым девушку не наделила, она умудрилась это компенсировать самостоятельно. Выглядела она эффектно настолько, что местных матрон буквально сшибала на повал. Встретились еще возле столовой. Ко мне попытался подойти родни, но, завидев целый гарем вокруг, вмиг ретировался. Девушки окинули друг друга оценивающими взглядами и дружно прошли внутрь. Мне ничего не оставалось делать, кроме как последовать за ними. Повезло вновь занять угловой столик. «Так вот ты какой, а мой, Хаэм, наш повелитель», — томно, с придыханием, произнесла Эмми. «Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен», — напела она, заметив непонимание на лицах Джастин и Танари, и пояснила. «Была у нас дома песенка. Султан – это правитель в восточных странах, у них гаремы в почете. Чем больше жен и наложниц способен содержать мужчина, тем он круче. Мысли о необходимости кого-то содержать отбросил. Может, в будущем это будет вполне реализуемо, но не сейчас. Больше поразил музыкальный репертуар. Времен этак моих бабок и дедок». «Ты из России?» – удивился я. «Наверное, не меньше ее, ведь именем обладаю отнюдь не русским. Из Беларуси?» — девушка сделала дурашливый реверанс, не вставая со стула, и представилась. «Успенская Эмилия Васильевна». О степени родовитости история умалчивает, но коль я тут, то аристократка, — завершил за нее я. «Угу», — усмехнулась она. «67 лет жила, ни сном, ни духом, а тут на тебе. Но я не в обиде. Лучше так, чем в родимой матушке земле червячков кормить своей бренной тушкой. Жаль, никто наследство не оставил», — она притворно вздохнула, театрально смахнув несуществующую слезинку. В голове реально вмиг некий диссонанс возник при виде девушки и цифры в 67 лет. Причем тело молодое, а память и опыт прежней жизни сохранились. Как-то жутковато. И ведь такая жуть со всеми девушками с земли. Бррр. Не просто отогнать эти мысли. Тянет начать выкать собеседнице. Но понимаю, что оскорблю. Она рада, что вновь стала юной, получила второй шанс. А тут я со своей данью уважения к зрелости. В общем, да, мне Тонари рассказала и я, согласна. Тем более с таким не стыдно по улице пройтись. Она окинула меня цепким женским взглядом. Фиктивные отношения, с ноткой ревности напомнила ей Джастин. Я помню, девочка, помню, усмехнулась Эмма. Никто тут на твоего красавчика не покушается. Хотелось опровергнуть ее выводы относительно нашей с Джаз близости, но, зачем, так всем будет проще. И началась комедия. Я демонстративно гулял в обнимку, то с одной, то с другой по аллеям и парку Академии. Вместе с кем-то из них, а то и сразу со всеми ходили в столовую. Параллельно общался, что-то узнавал о них. Тонари тут училась третий год и имела некоторый вес, а Эмма уже сейчас, на второй год обучения, заставила окружающих девиц считаться со своим мнением. У Тонари оказалось имеется фамильяр, черная как ночь пушистая кошка с пронзительно-зелеными глазищами и неожиданно густыми, длинными и почему-то белыми усами. У Эммы здоровенный хомяк, размером с ту самую кошку. Главным его чудесным свойством был пространственный карман, располагающийся за щекой. Было жутко видеть, как он порой пихает совершенно несоразмерные предметы в рот, собираясь их спрятать. И ведь умудрялся же. С появлением в моем окружении этих троих частота домогательств и подстав резко снизилась, хотя нельзя сказать, что сошла на нет. И несмотря на необходимость регулярно прилюдно проводить время с девушками, я значительно освободился. Прежде необходимость создавать алиби и реабилитироваться съедала львиную долю якобы свободного времени. Порой даже выспаться не удавалось, не говоря об учебе. Про спокойно поесть вообще речи не шло. Присутствие за моим столиком одной единственной Джаз действительно не помогало. Девицы подстерегали у входа, а дальше садились на хвост и, пользуясь тем, что прочие не обращают внимания, пытались буквально оседлать меня, ничуть не стесняясь моей подруги. Наваждение какое-то, анекдот ходячий, вот только мне не смешно, совсем, было. Спасибо Джастин за выручку и сообразительность. Сам до того, чтобы обзавестись гаремом, я бы не додумался. С наступающим Новым годом! Желаю здоровья, счастья, благополучия и успеха, денег и интересных историй. Встретимся ночью с 2 на 3 января. Надеюсь, протрезвеем. Глава 19. С момента, когда я очнулся после обряда, прошло несколько месяцев, наполненных учебой и еще раз учебой. Я все пытался вырваться на землю, чтобы узнать что-то о маме. Но там Геннадий ждал новостей о Насте. Скрываться от него нелепо, ведь он единственный, кто может реально помочь в моих поисках. А что ему сказать, если я сам пока не уверен в результате? Но и сидеть на месте сил нет. Меня всего аж узлами вяжет от желания что-то делать. Не только тусить с девочками из своего гарема на публике, учиться, вспоминать прошлое, бояться будущего. Кому скажи такое? Засмеют. Хрономаг называется. По сути, единственным представителем мужского пола, с которым я общаюсь, это Белка. Безусловно, он кладезь знаний. Однако общение с ним никак не сравнишь с общением со сверстниками, или вообще с представителями своего пола, что априори невозможно в бабьем царстве. Родни теперь меня сторонится. Общаться хочет, но из-за постоянного присутствия кого-то из девчонок зачастую не может. Исключением бывают моменты, когда мы проводим время с Джастин. С ней парень сдружился во время того, как я ловил отходняк в лекарском крыле, восстанавливаясь после обряда. Зима. Здесь на Картыне это всего лишь сезон. Близится Новый год. Семейный праздник. А с кем мне его справлять? Надо как-то отвлечься. До встречи с Настей как до. Не знаю чего, но долго. Маму не нашел, но надо попытаться. Вдруг повезет, а то Джастин усиленно пытается затащить меня на каникулы к себе в гости. Она даже близко не представляет, какие могут быть последствия. Встреча с Сталин. Вот почему-то ее боюсь меньше Нили, но все равно предпочел бы воздержаться от контакта. Надо как-то решиться и рассказать правду подруге. Но страшно, не хватает еще и ее потерять. И без того в последнее время наше общение стало показушно-номинальным. Мы как можно чаще мозолим окружающим глаза, но давно ушли в прошлое за душевные беседы, мечты, возможность посоветоваться, обсудить планы. Как-то уже даже магия перестала радовать. Ожидание срока, после которого имело смысл начинать искать Настю, начало напрягать. Нехватка общения с друзьями, как и их отсутствие, раздражает. Джастин прежде была ходячим соблазном и самым близким тут другом. Сейчас она моя дочь, и возможно именно поэтому я придерживаюсь более прохладных отношений, несмотря на устроенную театральщину. Однажды я все же не выдержал. В очередные выходные подсчитал скопившиеся со стипендий деньги, отловил родни, не вдаваясь в подробности, занял недостающую сумму и рванул на Ульбрандт. Не давали покоя сказанные когда-то Викентьевной слова про маму и Настю, про их связь с отморозком Ренди. Добрался без проблем. Правда, оказавшись на улицах Ульбрандта, едва не околел. Именно здесь зима была зимой, со снегом, метелью, сосульками. А я одет почти по-летнему плюс ветровка. Хорошо, хоть капюшон имеется. Зато скорость бега до академии погодные условия скорректировали на славу. Ни с какими тренерами не сравнится. Я явно побил собственный рекорд. Как всегда, провидица меня ожидала. Даже чай заранее налила. Дверь оставила открытой, а сама сидела в медитативном состоянии. Я вошел, прикрыл за собой дверь, сел напротив, сижу, жду. Сомневаюсь, что женщина просто так в таком состоянии зависла. У той, что дорога тебе, близкий человек тяжело болен. Она того пока не знает. ХМ, мама, Джастин, Настя. У меня их три подходящих под краткое описание. О ком из них речь? У Насти по сути кроме Геннадия и меня никого не осталось. Со мной все нормально. А с ним, не попаду на землю, не узнаю. Остаются мама и Джаз. Вот тут ничего сказать не могу, не знаю. У Джастин из близких, насколько мне известно, только Талин осталась. Что-то случилось с ней. Думаю, при таком раскладе Джаз давно была бы тут, а не околачивала стены Академии Фамильеров. Моя мама — это вообще полная неизвестность. Мысли мыслями. Однако вслух ничего не сказал. Вопросы подождут. Не стоит сбивать концентрацию. Твой враг совершит ошибку. Фатальную. Враг? У меня есть враг? Ну, безусловно, есть. Хотя все относительно. Машка вполне на эту роль тянет. Ренди тоже. Но он вроде как сын мне. Хотя ему это неведомо, и относиться он ко мне может как угодно. Враг — это ведь не обязательно взаимно. Глава мужского общества в Картенской академии. Мне на него плевать. А вот я для него как бельмо в глазу. Он был весь такой из себя красавчик, и тут я со своим редким даром Хрона, или одна из десятков отшитых мною охотниц за звание супруги Хрономага. Обиженные бабы на многое способны, а уж мужика во враги записать вообще как два пальца об асфальт. Скоро возрождение, продолжала вещать женщина не своим голосом. Возрождение Насти, оно поможет всем вам, сбила меня с толку провидица. Кому всем? Все же не удержался от вопроса я. Шестерым. Твоей матери, твоей дочери, ее матери, матери твоего сына, твоей любимой, тебе. Охренеть, пробормотал я. Моей дочери, то есть про возрождение, это не про Настю? И как с этим неведомым возрождением связаны все те, кто хоть как-то связан со мной? Еще бы Машку перечислила, и сестру с отцом, ну и Эмми Станари. Как же я про свой гарем забыл. Для полного счастья надо всех воедино связать и родни приплести. Ага, у меня и так не жизнь, мексиканский сериал. Надеюсь, что за пределами медитации Викентьевна забудет обо всем этом. И плевать, что не удастся задать уточняющие вопросы. Выходит, помощь нужна и моей маме, и Ниле, и Талин, и Насте, и Джастин. Что я успел пропустить? Еще вчера вечером виделся с Джаз. Ничего такого она не говорила. В смысле, все как всегда было. Маму и Настю еще отыскать предстоит. С Ниле и Талин встречаться не планировал. Но, видимо, это неизбежно. Надо где-то добыть денег, чтобы смотаться все же на землю. А Геннадий? Расскажу ему все почти как есть. Пообещаю в будущем организовать их встречи с Настей, если пожелает. Поверит? Хорошо. Нет? Значит, нет. В конце концов, он присматривает за ее хозяйством там. Обещал коммунальные платить. Настя ему свою карточку банковскую оставила. Там некая сумма имелась. Ну, я тогда подкинул туда чутко на всякий случай. Академия еще раз сможет оплатить мой трансфер домой и обратно. Воспользовавшись затянувшимся молчанием Викентьевны, озвучил я внезапно посетившую меня идею. Нет, совершенно неожиданно отрезала она. Межмировая магическая база данных информирует об отсутствии родственных связей в том мире. Ты туда попадешь позднее благодаря дочери Ренди Фирстену. Как, невольно аж зазайкался я. Там же мама, сестра, отец. Да, с двумя последними отношения испортились, но смерти я им не желал. И мама. Викентьевна же сама прогнозировала некое взаимодействие между ней, мной и Ренди. Как если ее уже нет? В прошлом, твоя мать не там, остальные не родные. Поморщилась явно успевшая прийти в себя после медитации женщина. Как? Повторил я, ощущая себя попугаем. Допустим, сестра могла быть дочерью отца, рожденной до их с мамой брака, но они об этом умолчали. Я в документы не лазил, даты не сопоставлял. Помню только, что дата выдачи моего свидетельства о рождении почему-то на 2 года отличается от даты рождения, а такое возможно при усыновлении. Это объясняет, почему дед недолюбливал батю и сестрицу. Но как вышло, что и он мне не родной, и внутри появилось противоречие. Вроде обижен за холодность последней встречи, узнал, что не родные мы по крови, но всю жизнь считал их близкими, и стало грустно. Могло выйти так, что сестра об этом узнала от отца после ухода мамы, несмотря ни на что хотелось найти им оправдание, или хотя бы сестре. Новость ошарашила, хотелось выкрикнуть: «Это неправда», по-детски топнуть ногой, надуться на весь мир. Вот только, пометуя о всем прочем, сомнений в словах провидицы не было, и мама не там, жива, но не на земле, значит, все же сбежала в какой-то из магических миров. Давно пора было, что-то ее удерживало, или сама не могла, и тот типа новый ухажер — это ее проводник в миры маги. Выходит, ее искать надо в одном из 4 оставшихся миров Семимирья, где она найдется, всему свое время, и не нам жаловаться на малочисленность родных. Викентьевна, как-то знакомо усмехнувшись одной стороной губ, и нам. Тут же словно заслонка какая открылась. Я маленький еще совсем, в деревне. Дед с бабушкой о чем-то спорит. Я подбегаю к ним. Дед треплет меня по голове, а она вот так же смотрит и улыбается краешком губ. Бабушка, я ведь ее не помнил никогда. Да, была, и на этом все. А тут, да ну нахер, протянул я, воззрившись на молодую еще по сути женщину. Ну, не то чтобы вот прямо-таки совсем молодую, но за то время, что мы с ней познакомились, она действительно будто лет 15 сбросить успела. Деду глубоко за 70 было. В деревне говорили, что мама поздний ребенок. У него, или у обоих, в смысле они сверстниками являлись, или у них большая разница в возрасте была. Зато это объясняет то, что она знает о тайне моего рождения и о степени родства с сестрой и отцом. Ну и то, что за мамой она явно следит, за ее жизнью. Может, они даже общались все эти годы? Узнал, вздохнула ректорша. Надеялась, обрадуешься. Почему ты тут, а дед остался там один? Задал я самый спонтанный из сотни вмиг возникших вопросов. Не один. Я оставила с ним самое дорогое, что у меня было, произнесла женщина и похлопала ладонью по своему колену. Мрюу, раздалось знакомое мяуканье, и на колени ей заскочила ночка. Воззрился я на бессмертную кошку деда, исчезнувшую после его смерти. Это твой фамильяр? Озвучил предположение, объясняющее многое. Да, я оставила с ним дочь, внука, фамильяра. Зачем? Я не могла жить там, он не мог уехать оттуда, и со мной тяжело. Потом поймешь, пока время не пришло. Вот спасибо, бабуля, объяснила, так объяснила. Странно, радоваться бы обнаружению родного человека, а не радостно. Вот совсем, поверил ли я? Да, но засела внутри обида за то, что умолчали. Наверное, то же самое испытывала сестра, узнав о том, что мы с ней друг другу чужие. И если подумать, квартира отца, с уходом мамы он имел право и меня вслед за ней пинком отправить. По сути, так и вышло, можно сказать, в лайтовом варианте. Дед не мог в другом месте, выходит, где-то неподалеку от его дома находится перекресток времен. Я про такое читал. Редкость несусветная, хронов питает энергией, позволяет устанавливать стационарные переходы в самые различные эпохи. А то, что дед не мог жить с моей бабкой, оно и понятно. Кто бы смог, если каждый твой шаг и слово наперед знают? Но ведь как-то жили, она не могла жить там. Что это значит? Не те условия жизни? Или более глобальный вопрос, отсутствие магии? Ее магия, как я слышал от Генри, спонтанна, значит, постоянно и неконтролируемо используется магическая энергия. В теории на Земле ей грозило истощение как магическое, так и физическое. Но на тот момент, который я вспомнил, маме минимум 23 было. Кстати, почему я прежде никогда не задумывался над вопросом возраста мамы и сестры? Она меня, выходит, в 18 родила, а сестру тогда и вовсе в 15, не похоже это на нее, слишком правильная. Как-то вы ведь жили до того, как ты ушла, на Верене. Погибший мир, да ладно, где, шутишь, хотелось бы. Я как-то абстрактно выхватывал информацию о некогда существовавших мирах, вот только не думал, что какой-то из них, как и Ульбранд, пострадал совсем недавно, допустим, становится еще интереснее. Один из двух потерянных миров, непригодный для постоянного проживания, я мечтал их посетить, теперь появился повод это сделать, а эти пояснения, все почти обосновано, но размыто до полной абстракции, прямо-таки бесит, кое-кто явно забывает о том, что окружающие не обладают ее способностями и не в состоянии предугадать продолжение разговора без его реального продолжения. Она не могла жить на Земле, допустим, из чего следует. Мама родилась тоже не на Земле, а я съездил узнать о маме, выдохнул я, осознавая, что количество вопросов возросло до такой степени, что голова готова в любой момент буквально треснуть. «Это не объясняет того, почему ты бросила нас», — жестко произнес я, с некоторой обидой и даже злостью смотря на Ночку. «Деда я не бросала», — отвела взгляд Викентьевна, которую даже мысленно у меня язык пока не поворачивался называть бабушкой, так же как Джастин, дочкой. Почти все ночи проводила с ним до последнего, даже проститься успела. «Это как?» — опешил я. «Порталом», — как-то беззаботно пожала плечами она. «Вот прямо отсюда, туда. Своим домом обзавелась всего 5 лет назад. Как думаешь, почему?» «Жила у деда?» «Да». «А в твои каникулы?» «Без выходных на работе». «Было бы странно, если бы после смерти хозяина там топилась печь, горел свет». И тут вспомнилось, что дед норовил маму поскорее домой отправить, когда мы вместе с ней приезжали, и сразу почему-то перебирался спать в ее комнату, а до той поры отправлял меня к матери, не пуская на чердак. И дело не в чердаке, вход на него был через дедову комнату. Если там находилась его жена, которую он якобы давно потерял, многие его странности становились понятны. Неясно только, зачем все эти тайны. Ладно, допустим, я был ребенок и мог не понять, почему нельзя было рассказать все маме хотя бы. Я помню, как она горевала о потере бабушки. Она ведь по официальным данным не умерла, а пропала без вести, уйдя типа в лес по грибы. И теперь это тоже становится вполне объяснимо. Сложно захоронить живого человека. А еще стало ясно, почему тайный ход на чердак шел именно из комнаты деда, и почему сам чердак был по сути большим тайником, и амулет, а впоследствии книга — это, возможно, не чудеса или дело рук деда-хрономага, как я думал, это могла быть она. Черт, ну вот почему у меня в семье такие путки. Сестра не сестра, отец не отец, мертвая бабка ни разу не мертвая, мама где-то в Семимирье. «Кто мой настоящий отец?» – спросил, внимательно наблюдая за реакцией Викентьевны. «Вы познакомитесь», – как всегда размыто ответила она. «То есть он жив? Почему меня воспитывал не он?» «Политика. Обстоятельства», – она развела руками. «Жесть. Вот прямо сразу все понятно стало. Жертвовать судьбами людей, не договаривать, интриговать. Это она умеет. А эмоции ей знакомы? Не та полуусмешка краем губ, а настоящие? Гнев, радость, горе, биоробот, а не женщина». Не выдержав, ляпнул то, что очень давно просилось на язык. «Понимаю, деда, с тобой невозможно жить. Из-за его прихоти я нарушила закон». «Хватит». «Какой закон? Ты о чем?» Не пробовала изъясняться хоть немного понятнее? «Уходи». Впервые в моем присутствии жестко рявкнула она, спокойнее добавив: «Остынешь, почитай о земле, повзрослеешь, поймешь, тогда вернешься. И запомни, о нашем родстве лучше никому не знать. Ты для всех перерожденный с земли. Пусть так и будет. Значит, не все потеряно. Место для эмоций еще осталось. Не такая она и бесчувственная». Я встал из-за стола, но уйти, не высказав то, что наболело, не смог. «Если ты не заметила, я уже не мальчик. Я знаю про эти миры, про магию, про аристократичность нашего рода, наследственность и прочие бла-бла-бла. Так почему бы не начать со мной разговаривать как со взрослым? Что я должен узнать о земле? Какой закон ты нарушила из-за деда? К чему все эти тайны, недомолвки, загадки?» «Я все сказала. Ты услышал?» — как-то устало произнесла Викентьевна и, не поднимая взгляда, кивнула в сторону двери. «Бесит», — фыркнул я. «Пообщались, называется. Стоило ради этого соскребать всю имеющуюся наличность и влезать в долги? Ушел. Что еще оставалось? Да и смысл оставаться? Теперь понятно, почему она ходатайствовала за меня. Зачем пожертвовала жизнью Генри во имя раскрытия моих способностей? Жестоко. Учитывая то, что Ренди ее правнук, то и ради него тоже. Вряд ли она особенно волновалась бы о том же Моне, младшем брате Ренди. И случайно ли я именно так раскрыл способности? Провидцы видят вероятности того, что еще не предрешено. Может, ей нравился именно такой исход, потому я оказался в прошлом, встретил Талины Нили, сделал Джастин и Ренди. К чему-то это приведет. В прошлый раз она не сказала об отсутствии родных на земле, даже поспособствовала тому, чтобы добраться туда. Мама в тот момент еще была там, или бабуля скрыла этот факт, подталкивая меня таким образом к продолжению поисков, или осознанно отправила меня на встречу с Настей. Зачем ей Настя? Вряд ли она маг. Тот мастер-провидец из Картенской академии сразу сказал, что будь она потенциальным наследственным магом, живущим на земле, проще было оставить ее на земле до посмертного перерождения. Хотя такой вариант и жесток, но имел место. Но он даже озвучил тот факт, что, к сожалению, это невозможно. Собственно, план по потенциальным наследникам дара я выполнил. Викентьевна в курсе. Мы с Настей можем иметь детей, не трясясь, что у них не своевременно откроется дар, и жить для себя, друг для друга. Наивно, конечно, полагать, что мне такое доступно. Вряд ли хрономагу знаком покой. Лучше бы не приходил сюда. Теперь голова кругом. Вопросов в 100 раз больше стало. Кто мой настоящий отец? Вроде это не имеет значения, но хочется знать и все тут. И понимание, что мама может оказаться где-то неподалеку, тоже покоя не дает. Может, они все же поддерживали связь, в смысле с бабкой. Тогда маму надо искать в доме Викентьевны. Или у моего настоящего отца. Как отыскать дом неизвестного человека? Почему они расстались когда-то? Как вышло, что она на земле оказалась совсем с другим мужчиной? Глава 20. Вернулся на Картен злой, как собака, и без ломаного гроша в кармане. Хотя грех жаловаться, академия предоставляла все необходимое. Напрягал только долг перед родней. Придется пару месяцев воздерживаться от прогулок в город, чтобы избежать соблазнов и нерациональных трат. «Я чувствовал, с тобой не заскучаешь», — резюмировал Зачермышко, считав мои воспоминания. Фамильяр крутился рядом, привлекая внимание прохожих, с момента моего выхода с территории портальной станции. Вот только даже его зашкаливающая умиляшность не могла поднять мне сейчас настроение. «Уж лучше поскучать, чем так», — беззлобно огрызнулся я. «Ну, а что?» Кого искал, не нашел, ответов не получил, новые вопросы заимел. Родней обрастаю не по дням, а по часам. Двоих лишился, сеструха с батей неродными оказались. Двоих заимел, родной батя и бабка живы. Вот так радость, веселуха. Иду по территории академии, решая, что сделать первым делом: заскочить в столовку, или в библиотеку и оттуда в общагу, где все утро пропадал. Тебя Тонари обыскалась, раздался рядом голос Джастин. Черт, неудобняк вышел. Девчонки дежурство назначили. Сегодня очередь Тонари. Надо было предупредить о том, что покину академию. Привет, я взглянул на подругу. И сам от себя такого не ожидая выпалил. У твоей мамы все нормально? Девушка вмиг напряглась. А я мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. Вот спросит, откуда я знаю, и что отвечать. Не знаю. Тебе что-то снилось? Сама того не ведая, подсказала она мне выход из ситуации, и я просто кивнул. Это по сути даже не ложь. Всякие смутные ощущения от того, что Джастин долгое время не рядом, действительно с некоторых пор преследуют по ночам. Конечно, слова Викентьевны могли с тем же успехом касаться кого-то близкого для моей мамы. Хотя кто у нее остался? Та самая Викентьевна, я, и возможно тот мужик, что притащил ее сюда? Не исключено, что он же мой отец, с которым я в перспективе познакомлюсь. Хм, пока выходные, надо смотаться. Тем временем задумчиво проворчала Джастин. Ты сказала, и неспокойно стало сразу. Я пойду, ты прости. Конечно, иди, отозвался я, и глядя ей вслед, сам не заметил, как пришел к столовой. Первый выходной дал о себе знать пустотой в зале. Адепты свалили кто в город, кто по домам, а значит, меня доставать сегодня не должны, и совершенно не обязательно таскать за собой Тонари. В дальнем углу зала за столиком приметил одинокую фигуру, мужскую. Ноги сами пошли туда. Вошел в зону вне действия поля развеивания внимания и усмехнулся, как чуял, хотя шансы были невелики. Родни, какие люди, буркнул парень, продолжая жевать, и кивнул, мол, присаживайся. А чего без охраны? Охрана. Ляпнешь тоже, отмахнулся я. За дурака меня не считай, Майкл. Вижу, бабы заклевали. Сам через это проходил. Тактика у каждого своя. Твоя для меня неприемлема. Для тебя идеально. Главное, действенное. А то, что у меня с тетками не клеится, это... Он замешкался, подбирая слова. Пройдет, произнес я, памятуя о статьях психологов насчет пубертатного периода, его длительности, зависимости от окружающих условий и прочего бла-бла-бла. Мне лично это нужно не было, поэтому сильно не вникал, но все же что-то помнил. Главное, чтобы вдруг не выяснилось, что он по мужикам. «Пройдет», — повторил он, — «можно и так сказать, кивнул товарищ. Тем временем передо мной появилось меню. Я озвучил заказ и задумался. Почти полгода общения, а я до сих пор не знаю, из какого он мира, какая у него магия в перспективе. Явно выраженной я не замечал. Те же маги воздуха, воды, огня или земли нет-нет да применит свои способности в бытовых ситуациях. Листву там со скамейки в парке сдуть, что-то смыть, сжечь. Портальщики скачут с места на место, у кого-то телекинез. Хотя в малой доле он доступен всем. Так или иначе, вопреки запретам на использование магии вне учебных аудиторий, адепты познают свои способности. Фамильяра его я тоже не видел. Хотя сам до недавних пор на куриных правах тут находился, не имея ни магии, ни спутника жизни. «Слушай, я не спрашивал, а ты из какого мира?» «С Ристанга», тут же отозвался парень. «Третий из сохранившихся магических миров. Про него, помнится, читал, и на лекциях кое-что слышал. Он неактивно контактирует с прочими мирами. Там какое-то любопытное разделение. Типа два материка, Верторик и Калинийский вроде бы. Они изолированы друг от друга непреодолимой границей. Насчет первого в книгах почти никакой информации. А второй населен людьми-магами, нечеловеческой, но близкой к ней одаренной магией расой вертонгов, драконами, оборотнями и демонами-метаморфами лироссами. У них имеется своя академия. Императора выбирает артефакт. Им может стать исключительно самый сильный маг. Это либо вертонг, либо дракон, либо лиросс. Демоны слишком свободолюбивы, чтобы обременять себя обязательствами и властью. Люди априори слабы. У власти прежде были драконы, но их почти истребили. До недавнего времени на Ристанге царила эпоха вертонгов. Хотя последний император вроде тоже дракон. Драконы долго были вне закона по воле победителей, вертонгов, переписавших историю на свой лад. Люди, существа третьего сорта, обслуживающие персонал вне зависимости от наличия дара. Женщины, бесправные продолжательницы родов, и еще. Если женщина обрела дар, то первенца обязана понести от избранного советом магов вертонга. Только так рождаются представители этой расы. Женщин вертонгов не существует. Освобождаются от сей участи только адептки академии. Но им вменяется повинность, полвека служения на благо государства. Учитывая длительность жизни магов, это не фатально, и лучше, чем лишиться невинности с избранным кем-то мужиком, родить и отдать ему ребенка. Поэтому обретшие дар девушки, не сумев попасть в академию, пытаются сбежать в другие миры Семимирья. Удается немногим, решаются на это тоже единицы. Слишком высока цена в случае провала, смертная казнь всех старших представителей рода, рабство для детей и подростков, жестокий мир с жестокими законами. Даже не верится, что наш вечно смущающийся родни оттуда. Слишком мягкий, добрый, отзывчивый, робкий. Вряд ли он вертонг, сомнительно, чтобы представитель этой расы терялся в присутствии женщин. Скорее одаренный человек. Как вышло, что он оказался тут? Ему бежать незачем. Он не дева, чтобы спасаться от участи свиноматки. Забей, я давно уже тут. В смысле, на Картыне. О жизни там не вспоминаю особо, поспешил пояснить товарищ, заметив мою растерянность. А ты? По расе кто? Все же поинтересовался я. Вертонг, вздохнул он. А как же? Я неопределенно поводил пальцем в воздухе, думая, как бы помягче охарактеризовать его боязнь женщин. А я их впервые тут увидел, отозвался родни. Представь, тебе 30. Ты вполне сформировался физически, но по меркам расы и гормональному развитию еще дитя, подросток. У отца имелся гарем, но он охранялся. А здесь, в тебе видит самца, продолжателя рода, способного породить магически одаренные потомства. Тебе 30, вылупился я на него. Вообще-то уже 42. Смутился товарищ. У нас совершеннолетие с 50 считается. Магия летом пробудилась. Вот меня и приняли в академию на общих основаниях. До того сам как умел отбивался от, ну, этих. В итоге понял, что лучше стать олицетворением всего того, чего они не хотели бы видеть в своем избраннике. Вот откуда эта сутулость, якобы неловкость, подслеповатый прищур, помятость и все прочее. А реакция на их присутствие выходит естественная. Действительно смущение. Хотя именно в этой части я думала, он придуряет, а физиологические данные то остаются, и баба их через всю эту ширму все равно видит. «А как тебя сюда занесло-то?» – опешил я. «Про переворот слышал, на Ристанг снизошли боги, и что-то такое было вроде на лекции», – кивнул я. «Отца предупредили, он меня выслал сюда. Чужой мир, чужие устои, менталитет, непрекращающиеся поползновения. Там выиграть первую ночь с одаренной – это счастливый билет в лотерее, шанс один на миллион. Тут отбиться от желающих надо еще, не мне тебе говорить. Так и подмывало сказать, может, не стоило угнетать так народ, жили бы как все, ну женились бы исключительно на магически одаренных девственницах, если это столь принципиально для продолжения рода. Нет же, возвели культ суперрасы, анли мужчины. Ну да ладно, родни тоже не виноват, что родился в том мире, с их правилами. Может, к лучшему, что он сейчас здесь, немного очеловечится. Хотя с манией местных дам к продолжению рода, боюсь, только усугубится негативное отношение к людям. Я вот сам оказалась ни разу не с земли, как думал прежде, и понятия не имею, как меня занесло туда, где именно родился, кто мой отец. Ни то, ни другое, ни третье от меня не зависело, от него также. Потом планируешь вернуться на родину? О, нет, вскинулся парень, ты не представляешь, какая там скукотень. Правила, правила, правила, контроль со всех сторон, это недостойно, это слишком то, слишком это, как только дышать не запрещали. Понял это только здесь, тут минусов хватает, но здесь свобода, действий, слов, да уж, только и смог отозваться я, не зная, что еще сказать. А какая у тебя магия, иллюзорная менталистика, иллю, что, вызывая симпатию, или наоборот неприязнь, раздражение, я не напрямую воздействую на сознание разумного существа, а опосредованно, он видит то, что вызовет у него нужные мне эмоции, чувства, желания. Можно показать ему кусок дерьма и вызвать аппетит. Он увидит любимое блюдо, бифштекс или кекс, и будет давиться слюной, не замечая подвоха. Жесть. Зачем такой навык? А-а-а. Да хотя бы вот.